Джеральд Даррелл. «Зоопарк в моем багаже». Перевод с английского. Издание третье. Москва. Издательство «Мысль». 1978 год. Вступительное слово. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Это хроника шестимесячного путешествия, которое мы с женой совершили в Бафут, королевство горной саванны в британском Камеруне, в Западной Африке. Путешествие Даррелла относится к 1957 году. Смею сказать, что нас привела туда не совсем обычная причина. Мы задумали устроить свой собственный зоопарк. После войны я одну за другой снаряжал экспедиции в разные концы света за дикими животными для зоологических садов. Из многолетнего горького опыта я знал, что самая тяжелая, самая грустная часть такой экспедиции — ее конец, когда после нескольких месяцев неусыпных забот и ухода за животными надо с ними разлучаться. Если вы заменяете и мать, отца, добываете пищу и оберегаете от опасности, достаточно и половины года, чтобы между вами возникла настоящая дружба. Животное не боится вас, и, что еще важнее, ведет себя при вас совсем естественно. И вот когда дружба только-только начинает приносить плоды, когда появляется исключительная возможность изучать повадки и нрав животного, надо расставаться. Я видел только один выход – завести свой собственный зоопарк. Тогда я смогу привозить животных, заранее зная, в каких клетках они будут жить, какой корм и какой уход будут получать. К сожалению, в некоторых зоологических садах в этом нельзя быть уверенным, и никто не помешает мне изучать их в свое удовольствие. Конечно, мой зоопарк придется открыть для посетителей. Он будет своего рода самоокупающейся лабораторией, где можно держать добытых мной животных и наблюдать за ними. Но была еще одна, на мой взгляд, более важная причина создать зоопарк. Много уважаемых организаций, не жалея сил, пытаются решить эту проблему. Но я знаю массу видов, которые не могут рассчитывать на надлежащую защиту, так как они слишком мелкие и не представляют ценности ни для коммерции, ни для туризма. В моих глазах истребление любого вида – уголовный акт, равный уничтожению неповторимых памятников культуры, таких как картины Рембрандта или Акрополь. Я считаю, что одной из главных задач всех зоопарков мира должно быть создание питомников для редких и исчезающих видов. Тогда, если дикому животному грозит полное истребление, можно будет хотя бы сохранить его в неволе. Много лет я мечтал учредить зоопарк, который поставил бы себе эту цель. И вот как будто пришло время начать. Любой рассудительный человек, замыслив такое дело, сперва оборудовал бы зоологический сад, а уж потом добывал бы животных. Но за всю мою жизнь мне редко удавалось чего-либо достичь, действуя согласно логике. И я, как и следовало ожидать, сперва раздобыл животных и только после этого принялся искать участок для зоопарка. Это оказалось далеко не просто. И теперь, оглядываясь на прошлое, я поражаюсь собственной дерзости. Итак, это рассказ о том, как я создавал зоопарк. Прочтя книгу, вы поймете, почему зоопарк довольно долго оставался в моем багаже. Письмо с нарочным. Сидя на увитой бугенвиллии веранде, я смотрел на искристые голубые воды залива Виктория, испещренного множеством лесистых островков. Словно кто-то небрежно рассыпал на его поверхности зеленые меховые шапочки. Лихо посвистывая, прилетели два серых попугая, и в ярком синем небе призывно отдалось их звонкое «Куи!». Маленькие лодки черными рыбами сновали между островами, и через залив до меня доносились невнятные крики и речь рыбаков. Вверху, на затеняющих дом высоких пальмах, безумолку щебетали ткачики, прилежно отрывая от листьев полоски для своих гнезд-корзинок. А за домом, где начинался лес, птица-медник монотонно кричала «Тоинг, тоинг, тоинг», словно кто-то безостановочно стучал по крохотной наковальне. По спине у меня катился пот, рубаха взмокла, а стакан пива рядом на столике быстро нагревался. Я снова в Западной Африке. Оторвав взгляд от крупной